Апостол Павел пишет, 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». Ну и так дальше продолжается письмо апостола Павла. Братья и сестры, я хотел обратить внимание бы здесь вот на слова. Здесь апостол Павел молится о том, чтобы Господь просветил очи, чтобы мы узнали, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Как может быть просветить очи сердца? Было благовестие однажды в Армении. И вот вопрос задаю людям. Собрались так люди. И о крови Иисуса Христа проповедовали. О том, что она нужна каждому человеку, чтобы омыться в грехах своих. Иначе мы просто-напросто сейчас погибаем и навеки погибнем без Иисуса Христа. И вопрос задал, есть ли среди нас люди негрешные? Ну, люди кивают головой, нет, все мы грешные, все грешные. А одна женщина молодая руку поднимает, говорит, я не грешница, я абсолютно не грешница. Я спрашиваю, вы никогда за всю жизнь свою ни разу не обманули? А говорит, ни разу не обманула никого. И я говорю, ни разу никого не обидели. А вот спросите у людей. А там в городе район такой, вот поселочек. И вот там так, знают друг друга, которые живут близко. Вот спросите у людей, никогда никого не обидела. И люди кивают, да, да, она такая хорошая. Думаешь, что же впервые так встретился человек безгрешный. А я так вот посмотрел на ее внешний вид. Сильно выражены были краски вот. Ну, косметика на лице ее. Я ей говорю, вы знаете, вы вот так говорите, что вы не грешница, потому что вы на себя в зеркало не смотрели. Она, как это я в зеркало не смотрела? Я говорю, имею в виду зеркало, вот у меня в руках Слово Божие, Библия. И когда мы смотрим в Библию, как в зеркало, и тогда мы видим себя, все наши недостатки, наши грехи, вот в чем мы виновны перед Богом, так становится нам видно и понятно. Но она оказалась женщиной такой, говорит, а ну-ка, прочитайте мне, что я грешница. Ну так вот мне мысль такая на сердце сразу. Пророка Иеремии, 4 глава, и там пишет пророк Иеремия, по-моему, с 18 или 19 стиха, «А ты, опустошенная, что станешь делать?» Вы знаете, друзья, на следующий вечер было опять благовестие, и так Дух Божий действовал. Были люди, которые вот покаялись, отдали сердце свое Господу. И последняя проповедь была. Говорю, кто желает покаяться? Кто признает себя погибшим грешником и нуждается во Христе? Я! Первая руку поднимает и идет молиться. Господи, я великая грешница. Прости меня, пожалуйста. Вот так, друзья, проходит, так вот наступает прозрение. Очи сердца открываются. Человек вчера еще видел себя совершенно праведным, а сегодня он погибший грешник. И вот пишет апостол Павел, я молю Бога для того, чтобы уже верующим людям, о которых он пишет здесь, чтобы у них открылись очи сердца. Тоже, чтобы наступило вот такое прозрение, чтобы увидеть кое-что в жизни, очень необходимое. Ну вот, например, в 72-м псалме пишет Асав. Пишет он о том, что едва не подскользнулся, едва не упал. Почему? Он сам себе рассуждал, ну что пользы, что я верую в Бога? Ну что пользы, что я в праведности руки свои умываю? Ну все делаю, как положено, а смотрю, как живут нечестивые. А выходит, что у них все лучше. Все у них лучше. И Иов точно так пишет, рассказывает друзьям своим, говорит, посмотрите, вот люди беззаконные живут, у них и до старости лета жизни их, у них и скот не выбрасывает, у них и детки при них резвятся, прыгают, все у них хорошо. А я, Иов на себя говорит, посмотрите, как у меня. И вот так и у Асафа было, и у Иова так было. До какого момента? Асаф пишет, до тех пор, пока я не вошел во святилище и не уразумел. Вот в какой-то определенный момент Господь ему открыл глаза. И дальше он говорит, я увидел конец этих людей. И аж страшно стало. И куда и зависть делась, все пропало, потому что Господь открыл глаза. Братья и сестры, таких много примеров в Слове Божьем. Ну, например, Агарь с сыном своим заблудилась в пустыне. И вот все, отошла от сына подальше и плачет. Там отрок взывает к Богу, здесь Агарь плачет. И написано просто, и Бог открыл глаза Агари, и она увидела, фу, оказывается, вот рядом колодец. А я, что ж я не видела? Открыл Бог глаза. Или, например, Елисей со своим слугом Гиезий. Они оказались в городе, который окружили войска. И вот Гиезий говорит Елисею, смотри, господин мой, посмотри, что делается. Смотри, сколько воинов. Все, попались мы. И помолился Елисей и сказал, Господи, открой глаза слуге моему, чтобы он увидел. И написано, и открылись глаза у Гиезия, и он увидел воинство небесное. Такое великое множество, что просто он успокоился, и все стало хорошо. Открылись глаза. Мы были в Абхазии, и вот там сидим вечером, вот так вот беседуем, рассказывают друзья о жизни своей. И вот один брат мне рассказал историю одну, я вам хочу ее тоже передать. Это тоже по теме «Открыть глаза». Зовут его Александр Куликов, может, кто-то и знает. Вот, когда начались боевые действия, он свою семью отправил в Россию. Сам остался в Сухуми. А его дом девятиэтажный, он стоит на берегу, река Гумиста течет, рядом. И так получилось в городе грузины, а с той стороны Абхазы. А его дом как раз на передовой, 9 этажей, вот, живут люди. И его на 9 этаже квартира. И вот он говорит, ну, все было мысль, может быть, это так. Ну, пошумят, успокоятся, бросать квартиру, разворуют все, и остался. И вот, говорит, смотрю вечером, подтягивают войска с этой стороны, Абхазы с той стороны, что-то будет страшное. И началось. Страшная перестрелка. Орудия бьют со всех сторон, самолеты летают, говорит, шум такой, а его дом стоит как на витрине, и все снаряды в этот дом попадают, и он весь дрожит. И он говорит, мне стало ужасно страшно. Я в спальне забился в угол, встал на колени, и я кричал, Господи, спаси меня, спаси меня. А мысль такая, ну ладно, если там плита обвалится, убьет сразу, или снаряд попадет. А если раненый останусь и буду здесь лежать, мучиться? И было очень страшно. И я, говорит, стал кричать громче и громче, потому что такая канонада, и я боялся, что вдруг Господь меня не услышит. И, говорит, вдруг в какой-то момент я смотрю, вижу квартиру свою со стороны и вижу себя. Я стою на коленях и кричу. И большие-большие руки вот так вот взяли меня и держат, и держат. И я, говорит, смотрю, летят снаряды, прям летит в мою квартиру снаряд, потом только раз в сторону облетел и полетел дальше. И пули точно так долетают до моего окна и в сторону, и летят дальше. И я, говорит, понял, Господь меня сохранит. Ничего со мной не случится, нужно просто мне успокоиться. И я, говорит, постарался молиться и успокоиться, успокоиться и успокоился. А утром я, говорит, спустился с 9 этажа вниз, вышел во двор и посмотрел со стороны на дом. 9 этажей, ни одного целого окна. Ни одного буквально. Все рамы разбитые, стекла разбиты. И только окошко моей спаленки целенькое и невредимое. И ни одного стеклышка не разбитого. И вот он говорит, и Бог открыл глаза мне, что нельзя мне никуда уезжать отсюда. что я должен быть здесь, и ради тех, которые остались, братья и сестры немногие, чтобы здесь собрание у нас не прекратилось, Господь показал ему, Господь открыл глаза, что все будет хорошо со мной. Братья и сестры, вот так и в нашей жизни Господь иногда нам глаза открывает. Я дальше немножечко коснусь, чтобы мы увидели, в чем состоит надежда призвания, какое богатство славного наследия и как безмерно величие могущества его в нас. Еще расскажу один пример, друзья. У нас в городе, в нашей церкви, один брат мне рассказал, недавно из мира пришел, вот мама у него неверующая, отец неверующий, молодой человек, 25 лет ему. И вот он говорит, я когда уверовал, я заметил, что в моей жизни, ну, все стало валиться. Ну, ничего не могу собрать до кучи, сделать. Ну, раньше я понимал, как, что нужно делать. Вот, где неумением, силой прокладывал дорогу, крепкий такой. А теперь то нельзя, то нельзя, то нельзя. А тут стали надо мной смеяться, издеваться. Ну, ладно, кроме того, смотрю, что среди друзей, среди верующих, меня не понимают. Родителям ничего не могу рассказать, на работе неприятности. Я, говорит, дошел до того, что, ну, что-то не то. Что-то надо делать, а что, не знаю. И вот я, говорит, стою однажды, автобусная остановка, жду автобус, а на душе идет сильный дождь, такие тучи, идет сильный дождь. И на душе, говорит, то же самое, ну, так пасмурно, ну, так плохо. И вот, говорит, рассуждаю, а может быть, ну, что-то неправильно я верю в Бога. Ну, что Бог есть? Ну, наверное, есть. А потом мы сразу же, слушай, а может, и Бога нету? Может, это ты ходишь, молишься? Все это, наверное, напрасно. Ты вот это жил раньше, все хорошо было. Я, говорит, аж испугался. Что за мысли? От кого они? Что такое? И стою, думаю, нет, так нельзя дальше. И говорит, я сам себе вот ставлю условие такое. Сейчас выхожу из-под остановки. Если Бог есть, пусть сделает так, чтобы перестал дождь. Сию минуту. И тогда я буду знать, что Бог есть. Ну а так, в конце концов, ну невозможно жить дальше. Если будет идти дождь, и я промокну, все, больше в собрании ни ноги. Он мне расскажет, а мне ж страшно стало. Думаю, ну что же ты придумал? Какие же ты условия ставишь Богу? Ну дождь, стихия. Говорит, и я выхожу из-под остановки. Вышел и стал. Кап-кап. И дождь прекратился. Перестал дождь. Говорит, ветер, вот такие тяжелые свинцовые тучи надо мной. А дождь прекратился. Я, говорит, стою и жду. А потом говорю, Господи, если это ты делаешь, сделай, чтобы пошел дождь. И, говорит, еле успел под остановку, как с ведра дождь, как влил, как с ведра. И вы знаете, друзья, он мне рассказывает, а я удивляюсь, как Бог глаза открывает. А если вот нам в нашей жизни посмотреть, вот так на пройденную нашу жизнь, разве не бывало такого? Разве не бывало, когда явно Бог показывал руку свою и наши глаза открывал нам? Посмотри! Ну, на что посмотреть, друзья? В данной ситуации апостол Павел отметил три момента, в чем состоит надежда призвания. Есть такой христианский гимн «Мой Спаситель Иисус призвал меня, и на зов Его идти решился я. По тернистому пути мне приходится идти, много нужно побеждать мне на пути». Надежда призвания, друзья, как в Слове Божьем написано, что надежда, она не видит, но надеется, что так будет. Так будет. Она как бы якорь безопасный. Не видно дна, а якорь бросают, зацепится. Вот и надежда призвания. Мы не видим еще конец. Мы не видим. Но благодаря надежде живем. Даже в мире говорят, надежда умирает последней. Я как-то читал в газете статью о том, как мы живем. И вот пишет корреспондент. Говорит, это похоже примерно на то, вот как мы вышли и идем. Прекрасные оазисы, водичка, в ручьи бьют светлые. Устал, под тенечек лег на травку, отдохнул. Друзей столько, идем мы радуемся. Ну, а чё ж не идти? Отлично. И вдруг перед нами огромная стена. Ну, не перелезть, очень высоко. Ну, что делать, давайте обойдем. И стали обходить. Пошли, идем вдоль стены, идем. Идем, идем. Назад возвратиться уже нет возможности. ушли очень далеко, а вперед к желанной цели, которую нам обещали. Ну вот за стену и там она. А вдоль стены все идем, идем. И давно исчезли все оазисы. Вместо источников живой воды лужицы с тухлой водой. И самое страшное, что не знаем, когда это все закончится. И вот он такую аллегорию провел. Это нашей современной жизни. Я прочитал и думаю, бедный человек, как можно так жить? Совершенно никакой надежды нет. И не знаешь, когда закончится эта стена. Но у нас не так, друзья, не так. Хотя, вот мы читаем за Авраама, вышел в землю, которую указал ему Господь, и вся жизнь его прошла, ходил по земле, по своей, как по чужой. Ходил. Ходили многие, о которых мы читаем послание к евреям в 11 главе, целый перечень. И в конце, так вот печально даже немножко читать, все сии умерли, не получивши вот обещанного, желанного, не получивши, потому что о нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы мы не без них. Так вот, но они жили в надежде, совершали свое странствование, уповая на Господа. В нашем крае город Геленджик есть, и вот там брат один, ушел в вечность уже. Его звали Александр Кондратьевич. Жил он когда-то в Сургуте на севере. Вот, там уверовал, переехал сюда, к нам. Вот, здесь уже заключил завет с Господом, по-моему. Вот, и стал активным благовестником, рассказывал об Иисусе Христе людям. И вот так случилось, что он заболел, сильно заболел. У него раковая опухоль внутри была, ему сделали операцию, он еще немножко пожил, и стало похоже, что он скоро отойдет в вечность. И вот я расскажу последние минуты жизни его, в чем состоит надежда призвания. Зовет он ночью, где-то часов 11 было вечером. «Аня, Аня, жену зовут, скорее подойди сюда!» Подходит, «Аня, скажи, сколько время?» 11 часов. А, хорошо, Аня, давай споем с тобой еще о небе. И вот боли у него страшные были. Петь почти невозможно. И голос, или вот, ну, срывается этот голос, а он поет. Поет «Отчизна моя в небесах, мой в небе край родной». Поет эти псалмы. Потом вроде закрыл глаза, сестра Аня потихонечку ушла. Через время кричит: «Аня, Аня, скорее подойди сюда! Сколько время?» «Ну, без четверти 12». «Давай помолимся еще». Помолились: «Аня, давай споем». Ну, спели. Опять вроде успокоился. Через время кричит: «Аня, быстрее сюда! Скажи, сколько время?» Сестра Аня спрашивает: «Саша, а сколько тебе нужно?» Он улыбнулся так и говорит: 5 часов утра. Господь за мной придет». Сестра Аня срочно на телефон созвала верующих, там небольшая группа в Геленджике. Все собрались к нему. Поют псалмы, молятся, а все смотрят на часы. Друзья, без 15:05 Александр Кондратьевич отошел к Господу. И вот и удивительно, и приятно, какая у человека надежда. Надежда призвания, что он не потерянный в этом огромном мире, и в этой галактике вот огромной, где столько планет и звезд, видит его Господь и знает, и у него надежда призвания крепко-крепко сохранилась. Я как-то обратил внимание, друзья, как Слово Божие говорит нам вот об Иисусе Христе, о пути. Нигде нет предположения, как вот гипотезы построены все в этом мире. Вот все стоит на твердом основании. Ну, Иоанн послание пишет своем о том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что руками нашими потрогали, о слове жизни пишем. И дальше пишет, пишет послание. Ну, разве можно сомневаться в надежде, призвании? Ну, даже руками попробовали. А как пишет Лука, Деяния апостолов, он начинает так, что как уже многие стали составлять совершенно известное между нами повествование, то рассудилось и мне при тщательном исследовании написать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И так нравится мне, вот, при тщательном исследовании, с бывшими очевидцами, И чтобы ты знал, твердое основание. Вот такое, друзья, у нас основание и такая надежда призвания. И нет никакого сомнения, совершенно никакого сомнения. В прошлом году, вот в это время примерно, все предсказывали парад планет. Ну, как на Украине, это то же самое, я думаю, как и в России. Столько было разговоров, столько было предположений. Время было указано, что будет, что будет. А это было время, когда был молодежный лагерь как раз у нас. И вот наступило время, вот это затмение, парад планет. Вот, я смотрю, молодежь высыпали на поляне, кто-то приготовил заранее, кто-то нашел тусклое стеклышко, и вот перед друг другом все смотрят в небо на этот парад планет и улыбаются, разговаривают, такое оживление. Ну, у меня бы мысль не пришла в голову, но через час или полтора примерно я стою на окраине лагеря, у нас на базе отдыха, там несколько домиков, наш лагерь всегда вот стоит, 2 года уже. Я стою на окраине возле ворот, подъехал мужчина, что-то он там ремонтируется в автомобиле, открыл двери, и радио сильно включено. И, значит, слышу, диктор объявляет: уважаемые радиослушатели, кто-то приготовил заранее, кто-то нашел тусклое стеклышко, и вот перед друг другом все смотрят в небо на этот парад планет, и улыбаются, разговаривают, такое оживление. Ну, у меня бы мысль не пришла в голову, но через час или полтора примерно я стою на окраине лагеря, у нас на базе отдыха, там несколько домиков, наш лагерь всегда вот стоит, 2 года уже. И я стою на окраине возле ворот, подъехал мужчина, что-то он там ремонтируется в автомобиле, открыл двери, и радио сильно включено. И, значит, слышу, диктор объявляет: уважаемые радиослушатели, теперь-то мы можем свободно вздохнуть и друг друга поздравить. Благополучно прошел парад планет, и мы все остались живы. Я аж рассмеялся, думаю, бедные люди, как они себя чувствовали, ожидали, что же будет. Кто-то трясся, кто-то напился, кто-то, может, слишком храбрый, да что будет, ладно. А дети Божьи спокойненько, спокойненько знали, что ничего не будет, потому что по книге Откровения еще рано звездам падать или еще что-то, рановато. И мы спокойненько смотрели и созерцали Божье творение. Вот такая, друзья, у нас надежда, призвание. Господь нам дает эту надежду. Дальше, друзья, написано: какое богатство славного наследия Его для святых. Братья и сестры, я уже немножко говорил в своей первой проповеди о том, какое богатство у нас. Что это богатство не меряется долларами, золотом, скажем, рублями там или украинскими деньгами. Нет, не меряется деньгами. Это богатство не здоровьем меряется, это богатство все то, что мы имеем в Иисусе Христе. Вот это наше богатство. Когда Иисус Христос вознесся на небо, и остались ученики без Иисуса Христа, ну, сиротливо им было сразу. Даже Христос, когда вознесся, ангел пришел и говорит: мужи, братья, ну что вы стоите и смотрите вот так, сиротливо? Не переживайте, придет Господь. А через время какое-то, я так думаю, короткое время, когда стали образовываться церкви, дети Божьи появились, Петр и Иоанн идут в храм. И вот возле храма сидит калека. Сидит калека и просит милостыни. Подходят ученики и смотрят, протянул руку: ну дайте что-нибудь. И вы знаете, интересно написано, говорит Петр: серебра и золота нет у нас. Вот дожились. Ходили с Иисусом сколько времени. Вот, служили Ему. Терпели столько различных неудобств, недостатков, переживаний было. А теперь и гроша нет, чтобы дать. Вот этому калеке серебра и золота нет у нас. Но на этом не заканчивается история. А что имеем, то даем. Во имя Господа Иисуса Христа вставай. И встал калека, и здоровый. Насколько больше, чем золото и серебро. Какое богатство мы имеем в Иисусе Христе. Какое богатство! Братья и сестры, я уже напоминал немножко за Лазаря. Этот человек был на земле, конечно же, нищий и бедный. Но какой он стал богатый, благодаря тому, что не потерял надежду призвания, стал очень богатый. И богач говорит, вы помните эту историю. Следующее прочитаю. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих». Друзья, а вот здесь, наверное, это тот, что, ну, труднее всего, что ли, или как сказать, на что нужно, чтобы глаза открылись больше и больше, и братьям, и сестрам, и молодым, и пожилым, всем, чтобы глаза открылись на то, как безмерно могущество величия его в нас, верующих. Как часто можно слышать молитвы: «Господи, мы такие немощные, мы такие слабые, ну, мы же человеки, ты же знаешь, Господи». Апостол Павел пишет: «Глаза откройте, посмотрите, какое величие и могущество его в нас». Величие и могущество. Я приведу вам пример, мне очень нравится место Писания, 4 книга Царств, в 3 главе описывается событие, как 3 царя дали по пустыне, потому что заблудились, и закончилась у них вода. И вот один из царей говорит: «Все, мы пришли сюда для того, чтобы Господь предал нас в руки врагов наших. Куда теперь идти? Воды нету». А потом он получил слово от Господа, а потом была чудная победа и спасение всех этих людей. Но, друзья, я здесь хочу отметить, как велико могущество Божие в немощных людях. Или, например, апостол Павел и Сила, забитые в кандалы, сидят в темнице. И когда была полночь, они воспевали и прославляли Бога. А потом поколебались основания темницы, открылись двери, темничный страж, который хотел умертвить себя, думал, что узники разбежались, достал меч. А Павел кричит ему: «Подожди, не делай себе ничего, все мы здесь». А дальше что мы читаем? Начальник стражи подбежал и пал ниц. Перед кем? Перед избитым Павлом и Силой. Вооруженный человек пал ниц и говорит: «Мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись?» Вот так, друзья, вот так Господь на примерах показывает, как велико могущество его в нас. И дай Господь, чтобы мы помолились Господу: «Господи, открой глаза мои, укажи мне, где и как я смогу служить Тебе, чтобы у меня были открытые глаза на надежду призвания, что никогда Ты никого не подводил, все у Тебя правильно и точно исполняется, на богатство, великое богатство». А когда Иисус Христос рассказывает о блудном сыне, то отец старшему сыну говорит: «Сын мой, все мое твое». Вот что дает отец детям своим, ни половинку, ни часть, все мое твое, безмерное богатство. И третье, великое могущество его в нас. Чтобы мы не умоляли Господа в жизни нашей, чтобы мы не делали его бессильным в жизни нашей, а чтобы там, где Господь поручает нам какое-то служение, какой-то труд, прославлять его от всей души, от всего сердца, и иметь дерзновение в служении, да прославится Господь через открытые глаза и через правильную жизнь нашу. Аминь. О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе. Любовь за путь твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою себе. О Иисус, Ты очи мне открыл, я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих врагом пронзенным, в эту ночь, Спаситель, я узнал тебя. Нежно ты склонился над моей головою и спросил так тихо: любишь ли меня? Не упреком строгим, нежною любовью ты тогда земную прелесть, суету и мудрость променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего не нужно больше в этой жизни. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты спас.